Глава 9. Первым на пост наблюдения за районом селения Дерхан заступил капитан Лушин, и практически тут же от него пошли доклады Тимохину. Наблюдатель сообщил о прибытии в Дерхан крупного, бойцов 40, отряда на бронетранспортерах и автомобилях, часть которого пошла обходить дома селения, а часть оцепила усадьбу Чаранди. «Дом Чаранди осматривают?» — поинтересовался у Лушина командир «Ориона». «Да, туда вошло человек 6, в том числе и командир отряда. Его нетрудно отличить по натовской камуфлированной форме. А к аэродрому, значит, духи не пошли? Пока они работают в селении. Видимо, пытаются понять, что произошло в усадьбе». «Ясно. Продолжай наблюдение». Отключив станцию малого радиуса действия, Тимохин взглянул на часы. 17:50. Интересно, что с самолетом? Только подумал он, как связист группы доложил. «Товарищ полковник, вас вызывает на связь генерал Феофанов». Александр принял трубку и ответил. «Это Орион. Наш Ил-76 был сбит 5 минут назад. Работа пакистанских сил ПВО? Да нет, и стингеров приземлили. По самолету выпустили 2 ракеты. Борт упал в горах. У нас теперь есть сутки, чтобы уйти из Пакистана. Пока духи найдут обломки самолета, соберут фрагменты тел, попытаются их идентифицировать и сделают выводы. Группа может отходить к Тальдакскому ущелью. Вам главное ночью пройти 25 километров по плато. Дальше дело пойдет веселее. Я в том смысле, что вы войдете в горы, покрытые зеленкой. Значит, начало отхода в ночь? Да, время назначь на свое усмотрение, исходя из складывающейся общей обстановки. Я понял вас, Сергей Леонидович. Что сейчас происходит в Дерхане? Твои люди отслеживают? Выставили пост наблюдения на прилегающем к оврагу и роще холме. Перед сеансом связи с вами на меня выходил наблюдатель, капитан Лушин. Он доложил, что в Дерхан на технике, в том числе и боевой, прибыл крупный отряд духов, ориентировочно в 40 штыков, пока талибы работают в селении. Быстро же, однако, к Тимирзаю подошла помощь. Вот только толку от нее никакого. У нас на завершающем этапе операции неожиданно проявила себя группа боевиков численностью человек в 5 из дома, что напротив усадьбы Чаранди. При этом, по нашим расчетам, все боевики Чаранди и Тимирзая были уже уничтожены. Что же это за группа? Думаю, специалисты, что обслуживали аэродромную технику. По ним мы не работали. Не исключено, что эти ребята и вызвали помощь, поэтому она подошла относительно быстро. Понятно. А что с Ревуновым, известно. Только то, что Шепель прострелил ему руку и грудь. После выстрелов Ревунов потерял сознание. Так, прошу прощения, Сергей Леонидович, меня вызывает на связь наблюдатель. Поговори с ним, я подожду. Есть. Тимохин, отложив трубку спутниковой системы, включил радиостанцию «Блик», первый на связи. Это пост. Только что из дома Чаранди вынесли 3 трупа и 1 раненого на носилках. У последнего перевязаны рука и грудь. Да и внешне он не похож на местных аборигенов. Принял. Что еще? В Дерхан вошла еще 1 колонна из 2 бронетранспортеров и грузовика с духами. Идет по селению. Свернула на дорогу к аэродрому. Колонна идет на аэродром первый. Это объяснимо. Осмотром 1 селения усадьбы Чаранди ограничиться духи не могут. Им надо посмотреть, откуда началась отработка района, и попытаться выяснить, какими силами. Я вышлю к тебе еще 1 человека. Одному тебе контролировать и Дерхан, и аэродром будет сложно. В кузове грузовика с духами находятся собаки. 2 овчарки. И это понятно. Руководству Талибана надо исключить вероятность отхода противника не по воздуху, а по земле. Тогда они смогут считать, что вместе с бортом уничтожили и Крофт, и штурмовую группу. Жди напарника. а пока отслеживай движение второй колонны». «Понял, выполняю». Тимохин повернулся к Самойлову. «Сережа, передай Соловьеву, чтобы отправил к Лушину одного наблюдателя за аэродромом. Туда движется еще одна колонна духов». «Может, объявить всем нашим тревогу, товарищ полковник? Делай, что сказано». «Есть». Командир группы возобновил переговоры с начальником ГУБТ. «Орион на связи». «Что сообщил наблюдатель?» — спросил генерал Феофанов. «Он доложил о том, что из дома Чаранди вынесли трупы духов и одного раненого. Лушин не знает ничего об агенте внешней разведки, но судя по тому, что у раненого, по словам капитана, перевязаны рука и грудь, и он не похож на афганца, скорее всего, это наш, Ревунов. И он жив. Это хорошо». Также Лушин сообщил о появлении в Дерхане второго отряда духов на двух бронетранспортерах и грузовом автомобиле. Численность данной группы также может составлять около 40 человек. Кроме того, у талиба в грузовике две собаки. «Надеюсь, ты побеспокоился о том, чтобы при отходе не оставлять следов?» «Естественно, Сергей Леонидович». «Хорошо. Значит, поступаем так. Ты отслеживаешь действия духов и в Дерхане, и на аэродроме. Доклад мне, либо после того, как они уйдут или осядут на месте, прекратив поисковые мероприятия, либо если предпримут какие-либо другие действия, угрожающие группе «Орион». «Все понял, Сергей Леонидович. Наблюдение за районом усилено, и скоро я буду владеть всей информацией». «Добро. Как чувствует себя госпожа Крофт?» «Бодро». «Ну и хорошо. До связи, Саша». Тимохин передал трубку связисту, спросил. «Соловьев отправил второго наблюдателя?» «Так точно. К Лушину пошел капитан Круглов». «Лады. Пойду-ка я на холм. Одно дело принимать доклады по связи, другое — самому отслеживать обстановку. Передай Соловьеву, что он остается здесь за меня». Командир «Ориона», обойдя холм с юга, поднялся на вершину, где в кустах следили за районом капитаны Лушин и Круглов, и устроился рядом с ними. «Ну что у нас на аэродроме?» «Духи высадились на бетонку. БТРы встали недалеко от вышки». Тимохин поднял бинокль и увидел 30 боевиков, двоих из них с собаками, разошедшихся по всей территории аэродрома. Сразу заметил старшего. Он стоял посреди бетонки и, также используя бинокль, осматривал местность, прилегающую к аэродрому. Александр сосредоточил внимание на талибах с собаками. Поисковые овчарки повели поводырей к месту стоянки самолета, затем к площадке, где находились бронетранспортеры, дальше к вышке. Покружившись там, вновь ринулись к площадке бронетранспортеров, и так они метались по летному полю. Вышли к границе аэродрома, туда, откуда начала отход группа «Орион», но развернулись и двинулись к стоянке самолета. Препарат, примененный спецназовцами, сыграл свою роль. Он не вызывал у животных аллергии, не действовал раздражающе на влажные носы, просто нейтрализовал запах обуви бойцов отряда. Поэтому собаки теряли след, чтобы вернуться к старым следам, оставленным на аэродроме. Но не напрасно Тимохин приказал применить спецпрепарат на всем пути группы в район ожидания. Командир отряда талибов, прибывшего на аэродром, оказался достаточно опытным воином. Выслушав доклад кинологов, он приказал им пройти с собаками территорию южнее аэродрома. Почему он отдал подобный приказ, можно было только догадываться. Вряд ли талиб просчитал вероятность наземного отхода группы неизвестного противника. Скорее страховался, либо по максимуму отрабатывал поставленную ему задачу. Кинологи прошли с собаками всю южную часть за границей аэродрома, но собаки след не взяли и вернулись на поле. После чего командир отряда отдал кинологам приказ уйти на западную грунтовку. Вот там они найдут и следы спецов, и колес бронетранспортера, равно как на основной дороге к Дерхану и прилегающих к ней вершине. Так оно и должно быть. Главное, чтобы талибы получили подтверждение отлета спецназовцев на российском борту, который был сбит талибами, а, следовательно, вместе с ним погибли все нападавшие на Дерхан вместе с госпожой Крофт. Вывод командира группы «Орион» подтвердился через полчаса, когда командир отряда талибов переговорил с кем-то по рации, видимо, докладывая результаты поисковых мероприятий. После чего он отдал команду, и боевики начали складывать у вышки трупы бойцов Чаранди рядом с телом торговца оружием. Вскоре от Дерхана подошел грузовик. Трупы загрузили в него, и отряд, заняв места на бронетранспортерах и в кузове своей грузовой машины, колонной отправился к селению. Тимохин отложил бинокль на траву, потер глаза. «Так, ребята, судя по всему, духи получили ответы на свои вопросы, по крайней мере, по аэродрому. И это замечательно, но они не уходят из Дерхана. Только одна машина ушла с раненым и тремя женщинами. Если талибы решили остаться в селении на ночь, то размещаться им в большинстве своем придется на улице», — проговорил Лушин, следивший за Дерханом. «Понятное дело, командиры и их помощники найдут себе места в домах, но всех разместить в жилищах местного населения не получится. Даже в домах убитых боевиков усадьба же Чаранди для размещения непригодна. С утра местные должны по обычаю заняться погребением. Им надо до захода солнца захоронить всех погибших. Причем ни одного Чаранди или Тимирзая. Похоронить придется тел 40. «Посмотрим», — сказал Тимохин. «Для нас нет особой разницы, останутся духи в Дерхане или уйдут, лишь бы они на высотах аэродрома посты наблюдения не выставили. Но для этого у них никаких причин нет. Ладно, будем поглядеть. Я к группе, вам продолжать наблюдение. Смена в 20:00. Командир «Ориона» вернулся во враг и подошел к связисту, возле которого находился подполковник Соловьев. «Что там в районе Дерхана?» — спросил заместитель Тимохина. «Все нормально, Леша, все как и должно быть. Значит, нам удался отход?» «Отход, Леша, впереди. Мы только ушли из района применения в район ожидания, а ночью нас ждет марш как минимум 30 км. По плоту, от зеленки к зеленке, с летунами госпожой Крофт, причем не исключено, что в условиях приведения пакистанских погранзастав в состоянии повышенной боевой готовности. Это значит, что на плато могут быть мобильные патрули». «Не знаю, командир. Я считаю, что у пакистанцев вообще нет повода что-то предпринимать. Ну, прилетел борт со спецами в район, контролируемый талибами. Ну, разгромил спецназ базу талибов и попытался уйти на самолете. Талибы его сбили. И все дела. Какая может быть угроза пакистанским пограничникам? Да и вопрос еще, пакистанцы ли несут службу на заставах юго-западной границы или сами талибы? Если последние, у них тоже нет повода для беспокойства. Думаю, на плато ждать сюрпризов нам не следует. А вот в Тальдакском ущелье может произойти все, что угодно». «Ладно», — сказал Тимохин, — «до Тальдакского ущелья, как до канадской границы. Туда, Леша, еще попасть надо. Ты обойди овраг, посмотри, чем занимается личный состав, назначь наблюдателей на посты, что будут должны нести службу с 20:00 и до начала основного этапа эвакуации. Организуй ужин. В общем, занимайся людьми. Пусть выберут время и 3-4 часа поспят. Ночь нам предстоит бессонная. Я буду здесь». «Понял, командир». «Да, и пришли ко мне Шепеля». Соловьев ушел. Тимохин взглянул на Самойлова. «Связь с Феофановым?» — улыбнулся старший лейтенант. «Догадливый. Минуту, товарищ полковник». Самойлов набрал номер начальника управления и передал трубку командиру группы. Тимохин доложил о проведенных боевиками поисковых мероприятиях. «В общем, Сергей Леонидович, как и следовало ожидать, Духи, судя по их поведению, поверили в то, что атаковавший Дерхан спецназ ушел из района применения, как и появился, на борту Ил-76. Сейчас талибы заняты трупами своих собратьев, но из селения не уходят, не считая машины, на которую везли в сторону Пешавара раненого Ревунова и каких-то трех женщин, возможно, тоже пострадавших при штурме усадьбы Чаранди или уничтожении второго опорного пункта. Понятно. Если ничего не изменится, то с наступлением темноты, ориентировочно в 22:00, группе начать первый этап общего отхода к Тальдакскому ущелью. За ночь подойти по возможности как можно ближе к границе. Далее уточнение задачи. И еще, Саша, ты прекрасно понимаешь, насколько важно доставить Крофт на американскую военную базу в Хуми. Понимаю. Думаю, что целесообразно будет помощницу Харсона в сопровождении нескольких твоих парней отправить отдельно от основной группы по параллельному маршруту. Если большую группу по каким-либо причинам удастся обнаружить духом, то ее будут преследовать, и надо будет или отрываться, или, заманив капкан, уничтожать. А малой группе гораздо легче укрыться, не попасть в поле зрения преследующих сил противника, что отведет угрозу от Крофт. Разделение группы, конечно, мера чисто перестраховочная, но, как известно, страховка лишней не бывает. Твое мнение по данному вопросу? Вы словно читаете мои мысли. До сеанса связи с вами я как раз подумал о том, что озвучили вы. Да? Это хорошо, что мы рассуждаем одинаково. Твое мнение? Крофт пойдет отдельно от основной группы. Я уже вызвал Шепеля, чтобы поставить ему задачу формирования подгруппы прикрытия американки. И... Минуту, товарищ генерал. На связь вышли наблюдатели. Прими доклад. Связист доложил, что только что с поста наблюдения пришло сообщение капитана Лаушина. Боевики, обследовавшие Дерхан, оставив в селении один бронетранспортер с экипажем, ушли в сторону Пешавара, обе колонны. Тимохин кивнул, поднял трубку спутниковой станции. Талибы, оставив отделение, ушли из Дерхана. Прекрасно, но вы посматриваете за этим отделением. Конечно, Сергей Леонидович. Так, формируй подгруппу сопровождения и прикрытия госпожи Крофт. Согласуй взаимодействие между подгруппой и основным подразделением. Определяй порядок действий при возникновении вероятных внештатных ситуаций. И в 22:00, либо позже, на свое усмотрение, начинай марш по маршруту выхода к Дерхану подгрупп майора Шепеля. Начало марша после доклада мне. Как понял? Я все хорошо понял, Сергей Леонидович. И помни, Саша, в экстренном случае вас не оставят один на один с духами. По приказу бригадного генерала Вайренко, вашего главного координатора, звено F-16, звено вертолетов огневой поддержки, а также транспортной вертушки уже приведены в состояние полной боевой готовности. Ну и, естественно, наш Родионов на стареньком, но надежном Ми-8 очень ждет приказа на вылет для подбора группы на плато Пангура. Это радует. Остается всего ничего, не посадить себе на хвост духов в самом начале марша. Вам это под силу? Вопросы ко мне есть? Нет, Сергей Леонидович. Тогда до связи, полковник. Передав трубку связисту, Тимохин взглянул на подошедшего Шепеля. Устраивайся, Миша, рядом. Надо один вопрос решить. Серьезный вопрос? Серьезней некуда. Хочешь послать меня уничтожить оставленных в Дерхане талибов? Хуже, Миша. Хочу возложить на тебя полную ответственность за жизнь и безопасность госпожи Крофт на период выхода группы в район эвакуации. Не понял. А что, разве она не пойдет со всеми? Нет. Да ты приляг рядом. Приляг. Трава здесь густая, мягкая, жара немного спала. Все условия, чтобы обсудить задачу, которую тебе предстоит решать на марше. Опять кружева. Ну никак ты, Саня, не можешь обойтись без Мутилова. Шепель, притворно вздохнув, опустился на траву рядом с командиром группы. «Слушаю вас, товарищ полковник». «Дело такое, Миша», — начал Тимохин. «С наступлением темноты мы начнем отход границы по маршруту, по которому ты вводил Дерхану под группу прикрытия. На первом этапе нам предстоит идти по плато. Да, зеленок по пути хватает, и все же большая часть маршрута — открытая местность. Когда вы шли сюда, а вас не знал никто. Никто даже не предполагал, что российский спецназ может объявиться у Дерхана. Сейчас же ситуация иная. Во-первых, талибы получили хороший пинок в задницу. Во-вторых, мы не знаем, что представляют собой обломки самолета, что за специалисты и как профессионально быстро проведут работы по определению количества трупов на месте падения Ил-76. У нас нет уверенности, что среди фрагментов тел они не найдут чего-то, что подскажет им версию имитации. В-третьих, среди руководства талибов наверняка найдутся люди, которые поставят под сомнение эвакуацию группы на борту Ил-76. Их позиции усилятся, когда эксперты не обнаружат на месте падения останков женского тела. Мы же не могли оставить Крофт в Дерхане. Но даже если талибы предоставят нам сутки фуры, то неизвестно, пройдем ли мы свободно по Тальдакскому ущелью, а идти предстоит 30 верст до выхода на плато, до района эвакуации. «Это все верно, командир», — сказал Шепель. «Но одного не пойму. Для чего ты говоришь мне очевидные вещи?» «Не для чего, а почему?» «Потому что главной задачей Ориона было и остается обеспечение безопасности сержанта Крофт и доставка ее на американскую военную базу в Хуми». «Мне это известно. Представь себе ситуацию. Мы в ходе марша на плато ли, по горам или по ущелью вдруг встречаемся с духами, или же они просчитывают наш маневр и устраивают за группой охоту. В этом случае, как ни крути, а боя нам не избежать. Так? Ну так и что? В первый раз, что ли?» «Не в первый. А скажи мне, Миша, кого в первую очередь постараются завалить талибы? Тебя, меня или Крофт?» «Луизу, само собой. Вот тебе ответ на вопрос. Мы же допустить ее гибели права не имеем». «И что ты предлагаешь?» «И я, и генерал Феофанов считаем, что Луизе Крофт, сопровождением, естественно, следует идти вне группы параллельным маршрутом, постоянно поддерживая связь с основным подразделением». «Вот теперь понятно. И чего столько времени крутил?» «Сказал бы сразу. Вам, майор Шепель, подобрать двух или трех бойцов, сформировать из них подгруппу, взять с собой сержанта Крофт и с наступлением темноты двигать границы по маршруту Дерхан, граница Пакистана и Афганистана». А Шепель тут же выставил бы кучу доводов против подобного варианта, улыбнулся Тимохин. «Не потому, что считает, что прав, а из-за своего характера». «Ладно», — проговорил Михаил, — «закончим ненужные базары». «С подгруппой все ясно. Со мной пойдут Ким и Дрозденко. А вот маршрут необходимо проработать. Ты уже прикидывал, как нам идти?» «Конечно. Взгляни на карту». Шепель посмотрел на две ломанные линии красного и синего цветов, начинавшиеся во враге, где в настоящий момент находилась группа, и обрывающиеся в приграничных горах. «Как я понимаю, красным цветом обозначен маршрут основной группы, синим — подгруппы сопровождения Крофт». «Догадливый». «А тут и догадываться не о чем. Ты же обозначил на карте красным карандашом именно тот путь, по которому к Дерхану выходила моя подгруппа. С одним изменением. Мы выходили на холмы, ты же начинаешь маршрут из этой балки». «Правильно. Оцени маршрут своей подгруппы». «Нормальный маршрут. Только почему он обрывается в горах?» «По плато нам предстоит идти 25 километров», — начал объяснять Тимохин. «Учитывая то, что перемещаться будем только в темное время суток, используя естественное укрытие в виде балок и лесных массивов, к утру дойдем как раз до начала подъема в горы, к границе. Там, где обрываются маршруты, делаем привал и после обеда до наступления темноты выходим к Тальдакскому ущелью. Там же обсудим дальнейший маршрут твоей подгруппы. А чего его обсуждать? Если вы пойдете по Тальдаку, то мы по соседнему безымянному ущелью. Встретимся в месте обхода погранпоста пакистанцев. Александр взглянул на карту. Безымянное ущелье, говоришь? Что ж, пожалуй, ты прав. Но надо рассмотреть и другие варианты. Южнее Тальдака тоже тянется ущелье. Может, удобнее будет идти по нему? Никакой разницы между этими ущельями я не вижу. Но раз ты настаиваешь, обсудим варианты. В конце концов, группой командуешь ты. Готовь Крофт, Ким и Дрозденко к выдвижению по второму маршруту. Начало марша в 22:00 по моей команде. Порядок построения подгруппы определишь сам. Понял. Разрешите идти, товарищ полковник. Иди, майор. Шепель прошел к западной оконечности оврага, где между кустов обустроил место отдыха Луиза Крофт. Она лежала на траве, устремив взгляд в небо. На шаги Шепеля приподнялась. «Майк, ты?» «Я, Лу. Как дела? Как настроение?» «В порядке. Нас не ищут?» «Нет. Наведали с Дирхан два отряда талибов, один из них с поисковыми собаками. Осматривали селение, аэродром, выходили за пределы летного поля. Не найдя ничего, что говорило бы об отходе группы наземным путем, и не определив, куда мы могли уйти, занялись трупами. Потом вообще свалили, оставив селение отделение и бронетранспортер у усадьбы покойного Чаранди. А судьба того человека, что выбил решетку и в которого ты стрелял, неизвестна. Его перевязанного вынесли из дома Чаранди и отправили на машине в сторону Пешавара. Значит, жив. Трупы духи не вывозили. С утра начнутся похороны, но мы уже будем далеко отсюда. Мы пойдем в Афганистан? Шепель кивнул. Да, Лу, мы пойдем в Афганистан, в район эвакуации. Почему нас не могут забрать отсюда вертолеты ВВС США?